Часть третья. 14 декабря под руководством Бурлюка началось первое турне российского футуризма. Продолжалось оно до марта 1914 года. Маршрут южный, богатый, жирный, Харьков, Крым, Одесса, Кишинев, Николаев, Киев, Минск, Казань, Пенза, Ростов, Саратов, Тифлис, Баку. Поехали Бурлюк, Каменский, Маяковский. В Крыму присоединился Северянин. Маяковский с Северянином в Крыму рассорился. И дальше они поехали без эго-футуристов в тройственном кубосоставе. Это были великолепные 4 месяца. Может быть, лучшие в жизни Маяка. У него завелись деньги. Он начал писать лучшую свою вещь. Он изведал славу. И все это сделал Бурлюк. Подробную хронику путешествия оставил Каменский, и в каждой строке его записи чувствуется, какое счастливое получилось путешествие. Идея, впрочем, принадлежала не Бурлюку. Он вспоминал, что Маяковский получил приглашение от крымского поэта Вадима Баяна, в действительности Сидорова, выступить в Севастополе, Симферополе, Феодосии и Керчи. После первого выступления в Харькове 14 декабря, общественная библиотека, начало в половине 9 вечера, бешеный успех, долгие, но вполне доброжелательные споры после выступления, все трое вернулись в Москву. Но уже 26 декабря Маяковский с Северянином выехали в Крым. Маяковский потом говорил, что, только доехав до Харькова, осознал, что Северянин глуп. Оно, вероятно, так и было. Северянин, послушав первое выступление Маяковского, счел его гением, по крайней мере, в эстрадном деле, и фактически навязал Баяну его участие. Отношения у них при всех взаимных выпадах были скорее дружеские. Воспоминания Северянина о Маяковском, по крайней мере, выдержаны в тонах умиленно-ностальгических. Северянин вообще был добрый, не мог долго злиться. Несколько раз он вспоминал Маяковского в стихах и прозе, и всегда доброжелательно. Чтобы не посвящать ему отдельную главу, поскольку и общение с Маяковским было у него прерывистое, и масштаб не тот, признаем, что лирик он был на уровне Вертинского, хотя количество пошлости у него зашкаливало, что он узнаваем, хоть это и не главное достоинство поэта, божественное подчас, как бы анонимно и не сразу опознается, индивидуальность иногда мешает лирике, что у него свой слог и своя интонация, но при этом почти всегда ироничный в стихах, в жизни он бывал невыносимо напыщен. Обстоятельства первого знакомства Маяковского с ним, Северянин уже гремел, Маяковского почти не знали, описывает Шершеневич. У Шершеневича сидели Маяковский и Третьяков, мемуарист не уверен, может, и Борис Лавренев, тоже тогда ходивший в футуристах, что иногда вдруг прорывается в слоге его флотских повестей. Позвонил Северянин, позвал в ресторан-бар, он там пил пиво. Витиевато извинившись, что нету крем де виолетта, вот и приходится, Шершеневич заказал вина. Северянин прочел, пропел несколько поэз. «Теперь почитаем мы», — сказал Маяковский. «Не стоит омрачать нашу встречу», — сказал Северянин томно. Врет Шершеневич или нет, но реплика хорошая. Впоследствии, когда Маяковский стремительно вошел в славу, Северянин увидел в нем перспективного гастролера и позвал в Крым. 31 декабря Маяковский, Северянин и Баян устроили футуристический Новый год в Театре Таврического дворянского собрания в Симферополе. 1 января нового военного года Маяковский дал телеграмму Бурлюку. «Дорогой Давид Давидович, 7 вечер. Выезжайте обязательно. Симферополь, Долгоруковская, 17, Сидоров. Перевожу 50. Устроим турне. Телеграфируйте. Маяковский». Бурлюк прибыл, разминувшись с Маяковским и Северянином, поехавшим ночью встречать его на вокзал. Дожидаясь их, он пил легкое крымское вино, которое вообще текло рекой во время всего турне. Маяковский открывал вечера, появляясь с холостом в руке. Эту манеру он сохранил и в Москве. Бурлюк вспоминал, что Симферополь встретил его теплом, Каменский вторит ему, январь в Одессе был такой солнечный, что гулять можно было в одном костюме. 9 января в Севастополе в зале общественного собрания успех был триумфален, но 2 дня спустя в Керчи, крымской провинции, куда слух о туризме еще не докатился, в Зимний театр пришло лишь несколько десятков человек. Вдобавок, именно Керчь, возможно, вследствие неуспеха, стала поворотным пунктом в отношениях с Северянином. Он уехал сразу после концерта. Известны 2 версии разрыва с эгофутуризмом. Шершеневич утверждает, что Маяковскому надоели капризы Северянина и его эгоцентризм, на который он, заметим, имеет некоторое право. Пригласили-то его. Когда Северянин начинал читать «Лазорим», «Легко лазорим», «Пароход», «Моноплан», «Экипаж», Маяковский вставал рядом и начинал тянуть густым басом «Опозорим, легко опозорим». не вынесла душа поэта, и северянин сбежал. По собственной его версии, у него вышли разногласия с остальными из-за костюмов. Бурлюк надел бархатную жилетку вишневого цвета и зеленый фрак, Маяковский оранжевую кофту, а у северянина был столь тонкий вкус, что выходить на эстраду с такими клоунами он не мог. Как бы то ни было, ночью 13 января он уехал и неделю спустя описал разрыв в часто цитируемых глупых забавных стихах «Крымская трагикомедия». «Сказав планетам, приготовьте, мне век, спустился я в Москве, увидел парня в желтой кофте, все закружилось в голове. Он был отоплен, как торговцы, ругалась мыслевая часть, другая, верно, желтоковцы, к его ногам готовы пасть. Я изумился, все так дико мне показалось. Это он обрадовался мне до крика. Не розовеющий ли слон, подумал я, в восторге млея, обескураженный поэт. Толпа раздалась, как аллея. Я Маяковский, был ответ. Увы, я не поверил гриму, душа прибоем солона, как поводырь повел по Крыму столь разовевшего слона. И только где-то в смарадной Керчи я вдруг открыл, рассеяв сон, что слон-то мой из гуттаперчи, а, следовательно, не слон. Взорлило облегченно тело, вновь чувствую себя царем. Поэт, поэт, совсем не дело ставать тебе поводырем». Без поводыря туристы не сбавили обороты. Напротив, 16 января им уже рукоплескала Одесса. Здесь из газет уже знали, что предполагается северянин. На сцене, куда был вытащен большой стол с самоваром, сидели Бурлюк, Маяковский и Каменский. К соседнему столу был привязан большой зеленый шар. «Где северянин?» — орали из зала. «Вот», — любезно отвечал Каменский и показывал на шар. На нем действительно было белой краской написано «Игорь Северянин». Перед самым выступлением в Одессе с Маяковским случилось, вероятно, главное событие всего турне, а может быть и всего 2014 года.